Молочная песня в руках мертвых детей – это не та сказка, чтобы верить в нее. Молочная песня – кровь на лице, как хорошо, что не в молоке.